Между тем, выговоренная Башаном отсрочка приходила к концу. Кстати, Марсер имел возможность оценить по достоинству совет Монте-Кристо, который убеждал его дать делу заглохнуть. Никто не обратил внимания на газетную заметку, касавшуюся генерала, и никому не пришло в голову узнать в офицере, сдавшем Янинский замок, благородного графа, заседающего в палате пэров. Тем не менее, Альбер считал себя оскорбленным, ибо не подлежало сомнению, что оскорбительные для него строки были помещены в газете преднамеренно. Кроме того, поведение Башана в конце их беседы оставило в его душе горький осадок. Поэтому он лелеял мысль о дуэли, настоящую причину которой, если только Башан на это согласился бы, он надеялся скрыть даже от своих секундантов. Башана никто не видел с тех пор, как Альбер был у него. Всем, кто о нем осведомлялся, отвечали, что он на несколько дней уехал. Где же он был? Никто этого не знал. Однажды утром Альбера разбудил камердинер и доложил ему о приходе Башана. Альбер протер глаза, велел попросить Башана подождать внизу в курительной, быстро оделся и спустился вниз. Он застал Башана шагающим из угла в угол. Увидав его, Башан остановился. «То, что вы сами явились ко мне, не дожидаясь сегодняшнего моего посещения, кажется мне добрым знаком», — сказал Альбер. «Ну, говорите скорей. Могу ли я протянуть вам руку и сказать: Башан, признайтесь, что вы были неправы, и останьтесь моим другом, или же я должен просто спросить вас, какое оружие вы выбираете?»